Глава 17. «Что это нахер такое было?» Вопрос законника повис в холодном воздухе. Кросс не знал, как на него ответить. Нечто подобное он видел лишь в кино, но все равно, если попытаться вникнуть в суть произошедшего, не имел ни малейшего представления, что это нахер такое было. Кросс посмотрел на Мэйта. «Ты видел то же самое, что и я?» Кивок. «Как? Куда она делась?» «Телепортация», — высказал предположение Мэйт. «И тебя это не удивляет?» «Не более, чем чтение мыслей». «Аргумент». Кросс сплюнул на землю. «А ты слышал голоса?» «Да». Мэйт встал, опираясь на здоровую ногу. «Кстати, об этом». Он кратко рассказал Кроссу про голоса в голове Джилл и про то, как она множилась. Кросс нахмурился. «Почему вы сразу мне не сказали?» «Когда?» – возразил Мэйт. «Да и что бы это изменило? Поначалу я не был уверен, что это не глюк моих новых способностей, и хотел понаблюдать. А потом ты был немного занят. Множиться она начала, пока мы были там». Законник ткнул рукой за спину. «Мы хотели рассказать, но в более спокойной обстановке». Возможно, это было неправильно, однако Кросс осознал, что ведет себя так, словно Джилл была жива. Разум шептал ему, что это не так, что девушка совершенно точно мертва, что он сам видел это и чувствовал. Но Кросс гнал эти назойливые мысли прочь, цепляясь за надежду, которая, по крайней мере, шансы на это были не нулевыми, только что появилась. Произошло что-то странное, необычное. И это нельзя было списать со счетов. Кросс сказал. «Но я не слышал никаких голосов у Джилл в голове». «Я об этом думал. Возможно, дело в том, что вы с Джилл были связаны через имплант, а у меня же...» Мэйд запнулся, щелкая пальцами и подбирая подходящее слово. «Естественный процесс». «И это были те же самые голоса?» «Откуда мне знать?» Пожал плечами законник. «В обоих случаях их были тысячи. Но звучало очень похоже. К тому же, мне показалось, что я слышал и ее голос среди остальных. Но, может быть, я выдаю желаемое за действительное». Надежда сразу стала чуть более осязаемой. Кроссу вдруг пришла в голову идея. «А ты можешь попытаться найти Джилл? Мысленно?» Я попытался сразу же, как только погасло свечение. Пусто. Но это еще ничего не значит. На больших расстояниях эта штука не работает. А твой имплант? Связи нет. Но я не тестировал его на больших расстояниях. Покачал головой Кросс. В теории можно было бы попробовать через сеть, если бы она еще работала. Пауза. Думаешь, она может быть... Осторожно, начал Кросс. Законник вздохнул, морщась от боли. «Кросс, ложные надежды — очень скользкая штука. Да кому я рассказываю? Ты нейрохирург, ты хорошо это понимаешь. И нам стоит отнестись к случившемуся без излишнего оптимизма». «Тогда что ты предлагаешь?» «Отправиться на полюс». Кросс закатил глаза. Его начинало раздражать эта зацикленность законника на поездке. О чем он и спросил. «Тебе не кажется, что ты помешался на долбанном полюсе?» «Нет. Во-первых, Джилл тоже хотела...» «Она хотела, чтобы мы поехали втроем», — перебил Кросс. «А во-вторых...» — продолжил Мэйд, словно пропустив эти слова мимо ушей. «Разве ты не почувствовал ветер?» «Почувствовал. Но что с того? Обычный порыв ветра». «Порыв морозного ветра, Кросс. Ты не заметил этого, потому что стоял чуть дальше. Но меня прямо-таки обожгло холодом. Если допустить, что открылось нечто вроде портала, перенесшего тело из точки А в точку Б, почему тогда из точки Б не могло что-то попасть в точку А? Нью-Солст – одно из самых холодных государств, но даже здесь еще не так холодно. Такая температура сейчас только в одном месте. Я был там, и ощущение очень похожее». Произнеся эту несвойственно длинную для него речь, законник умолк, глядя на Кросса. Хирург молчал. Его покоробило, каким тоном Мэйд сказал «тело». «Прости», — произнес Мэйд. «Опять лезешь мне в голову». Кросс пристально посмотрел на собеседника. «Это раздражает. Ты в курсе?» «Поверь, я стараюсь этого не делать, но получается не всегда. Тебе придется с этим смириться». «Тогда хотя бы притворись, что не читаешь мои мысли. Мне так будет проще». «Хорошо». Мэйд вдруг испустил протяжный вздох, покачнулся и поспешил сесть на ближайший обломок бетона, вытянув вперед правую ногу. «Дай мне капсулу», — морщась от боли, попросил он. Кросс достал из нагрудного кармана металлическую коробку, извлек из нее одну банку и протянул законнику. Тот закинул ее в рот и принялся активно работать челюстями, разгрызая оболочку. Спустя несколько секунд он расслабленно вздохнул и улыбнулся. «Кайф! Что это вообще такое?» «Без понятия», — честно ответил Кросс. «Не было времени разобраться в составе. Подарок от второго по опасности человека в городе». Мэйд только хмыкнул. Кросс отметил, что он явно повеселел. Видимо, боль в ноге до приема капсулы была ощутимой. «Надо бы осмотреть его, если выдастся минутка». Кросс присел на корточки напротив законника. «Мэйд, тебе не кажется, что ты занимаешься подгонкой под ответ, просто чтобы не менять планы?» Мэйд на мгновение задумался. «Хорошо, ты меня раскусил», — заявил законник, вытаскивая парализатор из кобуры и направляя на Кросса. «Мне просто позарез нужно затащить тебя на полюс. Так что давай без глупостей, ясно?» Кросс замер. «Чего?» «Шутка!» Мэйд осклабился и убрал парализатор на место. После непродолжительной паузы Кросс нервно захихикал, и постепенно смех перерос в истерический. Вскоре и законник, согнувшись пополам, зашелся трескучим смехом. Впервые он слышал, как Мэйд смеется. Кросс вдруг подумал, как это безумно должно быть выглядеть со стороны. Двое взрослых мужчин накануне конца света, в грязи, посреди кучи обломков, оглушительно хохочет. Видимо, им обоим требовалось сбросить напряжение, и эта совершенно неожиданная глупая шутка послужила катализатором. «Ты идиот!» — отсмеявшись, сказал Кросс. «Угу». Мэйд выпрямился. «Послушай, неужели ты не видишь, что все зацепки, которые у нас есть, ведут к полюсу? Ведь эти серверные там для чего-то стоят, хотя, судя по тому, в каком они состоянии, в этом нет никакой нужды. Они заброшены, но никого, кто там работает, это не волнует. Потом этот старик не старик, и теперь еще вот это. Я уверен, что если то, что мы сейчас видели, было чудом и Джил жива, мы сможем найти ее только на полюсе». «А ты уверен, что воспоминания о серверных не ложные?» — спросил Кросс. «Уверен. Когда окажемся там, ты сам в этом убедишься». «Ну что ж», — Кросс встал, разминая ноги. «Раз других вариантов нет, предпримем очередную попытку туда добраться. Надеюсь, снова нам не помешают». Они выехали из портового района и теперь мчались по пустой дороге к вокзалу Сайт-Джинспир через Крейс. Несколько десятков голографов на крышах домов и ульев еще работали, проецируя на ровные плотные облака квадраты белого шума. Но пара десятков проекторов на весь город — это ничто. Поэтому Кросс мог видеть, как медленно светлеют тучи. Свет будто полз от горизонта, с каждой минутой становясь ярче, неся с собой последний день. Кросс сидел на пассажирском сиденье. Он хотел сам сесть за руль, но оказалось, что автоматика настроена только на законника, и старался не смотреть по сторонам. Повсюду были последствия сумасшествия, овладевшего людьми. Изувеченные трупы, подвешенные на фонарных столбах за ноги тела. Поэтому Кросс тупо пялился через лобовое стекло, концентрируясь на потрескавшейся полосе разметки. Что удивительно, большая часть зданий была в порядке, если не считать, что некоторые из них испускали в небо столбы черного дыма. Видимо, безумие побуждало уничтожать лишь себе подобных. Кросс поймал себя на мысли, что ему интересно, как все закончится. Положа руку на сердце, и что бы там ни говорил Мейт, Кросс не верил, что их поездка на полюс принесет какие-то плоды. Они просто приедут туда, поскитаются по пустым серверным, а потом придут старики, заберут его из законника. И что дальше? Где он окажется? Сюзи верила в ту сторону. Место, где оказываются умершие и ушедшие. Но что это за место? Будет ли оно похоже на реальный мир? Будет ли осознание собственного «я» и будет ли вообще та сторона? Или правы окажутся херовы сектанты церкви искупителей и достойных великий старец заберет в теплую тьму, как они верят, а недостойные растворятся в небытии? Или нечто совсем иное? Боковым зрением Кросс почувствовал движение, повернул голову и встретился с Мейтом взглядом. Тот пожал плечами, словно извиняясь, и вновь стал следить за дорогой. Кросс усмехнулся. «Ну давай уже, говори». «Прости», — произнес Мейт. «Просто, когда ничего не происходит, очень трудно удержаться». «Принимается». «Так что ты хотел сказать?» «Хотел сказать, что мне кажется, совершенно неважно, что нас ждет там». «Почему же?» «Потому что если там ничего нет, нам будет все равно. А если что-то есть, то это будет абсолютно по-другому, и нам также не о чем волноваться. Это будем уже не те мы». «А как же...» Кросс постарался сформулировать мысль как можно тактичнее. «Ты не надеешься встретить там своего сына и его мать?» Мейт сжал руль так сильно, что пальцы побелели. «Больше всего на свете. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ложные надежды — очень скользкая штука». Кросс помолчал, потом спросил. «А другая сторона медали?» «Какая?» «Вечные страдания». Кросс усмехнулся. «Но это глупо». Мейт крутанул руль, объезжая мусорный бак, рассыпавший свое содержимое по всей дороге. Под колесами что-то хрустнуло. «За что?» «К примеру, за неправильно прожитую жизнь». «А кто будет решать, что правильно, а что нет?» «Ну, допустим, из известных личностей — Создатель или Великий Старец». «Тогда им еще в самом начале следовало оставить людям подробную инструкцию по эксплуатации жизни», — сказал Мейт. «Есть же заповеди. 9, 10, сколько их там?» «Их написали люди». «Да, я знаю». Кросс сменил позу в кресле, уткнувшись головой в приборную панель. Его клонило в сон, а в таком положении заснуть было тяжелее. «Тогда зачем ты мне про них говоришь?» Законник покосился на Кросса. «Если я буду с тобой соглашаться, у нас не получится диалога». «Твоя правда». «Нет. Под «оставить инструкцию» я имею в виду то, что если Создатель действительно существует и хотел бы, чтобы люди жили так, как он считает правильным, он должен был высечь эти заповеди на какой-нибудь огромной скале, древней, как само время. И для верности мог бы появляться лично раз в пару сотен лет и напоминать о необходимости их соблюдения. Иначе он просто засранец». «Немного ты хочешь от существа, создавшего все сущее?» Мейт неопределенно мотнул головой. «Он же Создатель. Ему это ничего не стоит». Машина повернула направо, выезжая на широкую центральную дорогу, и впереди замаячил фасад вокзала. Верхушки мраморных шпилей были окутаны то ли туманом, то ли клубами дыма, а на площади перед вокзалом в хаотичном беспорядке стояли брошенные владельцами автомобиля. «Постарайся припарковаться как можно ближе к входу», — попросил Кросс. «Угу». Впрочем, не все машины были брошены. Сквозь паутину трещин на стеклах виднелись человеческие силуэты, навечно замершие в последней позе. Что оборвало жизнь этих людей, оставалось для Кросса загадкой. Мейт остановился, заглушая двигатель. После минутной паузы он произнес: «Вроде бы все чисто». Кросс открыл дверь, и сразу же в нос ударила вонь сжённых покрышек. Прошло несколько секунд, прежде чем включился обонятельный имплант, и он смог спокойно дышать. Выпрямившись в полный рост и разминая затекшие от продолжительной поездки конечности, Кросс глядел на законника. Тот осматривал ближайшую машину с телом на водительском сиденье. Проведя рукой по белому пятну трещин, Мэйд пробормотал. «Парализаторы». Голос дрожал от напряжения. «Что, прости?» «Её... их усыпили иглами парализаторов!» Уже громче сказал, почти прорычал Мэйд, указывая на женщину за рулем. «Они легко прокалывают стекла, точечно, не разбивая их. Видимо, работа охранников вокзала. А потом угарный газ довел дело до конца». «Там ребенок», – прошептал Кросс, подходя ближе и всматриваясь в заднюю часть салона. «Вижу», – сквозь зубы процедил законник. Мэйд вернулся к машине и попытался открыть багажник. С первого раза у него не получилось, и тогда он изо всех сил саданул по кузову кулаком. Резкий звук смявшегося металла разнесся по площади, и к этому звуку присоединилась крепкая ругань законника. Кросс оставил это без комментариев. Со второй попытки открыв багажник, Мэйд достал из него две сумки и, прихрамывая, направился в сторону Кросса. «Тёплые вещи», — объяснил Мэйд, перекидывая ремень своей сумки через плечо. Вторую, собранную в убежище, он протянул Кроссу. «Не успел выложить предыдущие поездки. На вокзале зайдем в магазин. Тебе тоже нужна одежда». «Не нужна», — мотнул головой Кросс. «У меня термальный имплант». «Тогда очки. Вдруг попадем в метель». «Линзы», — улыбнувшись, ответил Кросс. «У тебя на все случаи жизни есть импланты, да?» — проворчал законник. «Уверен, что не надо?» «Да». Они пересекли площадь, то и дело оглядываясь по сторонам, и подошли к широким стеклянным дверям вокзала, заляпанным кровавыми разводами и отпечатками ладоней. Датчик движения сработал, и автоматика попыталась открыть дверь перед посетителями. Правая половина не сдвинулась с места, а левая откатилась до середины, после чего в механизме что-то затрещало, зашумело, затем протяжно взревело, и створка остановилась. Переглянувшись, Кросс и Мэйд по очереди протиснулись в узкий промежуток. Войдя внутрь, Кросс осмотрелся. Столько лет прошло с тех пор, как он был здесь последний раз, и, судя по картинке в памяти, ничего особо не поменялось. Купол, мраморные колонны, гранитный пол и длинные серебристые корпуса ТМП, покоящиеся на путях. Все было точно таким же, как и годы назад. За исключением одного. Вместо оживленного гомона толпы стояла мертвая тишина. Кросс сделал шаг и тут же вздрогнул от резкого звука. Его нога пнула смятую банку из-под газировки. Металл закувыркался по граниту, оглушительно звеня в тишине вокзала, и банка врезалась в лежащее на полу тело мужчины, одетого в форму машиниста. Эхо еще какое-то время звучало, постепенно угасая, пока, наконец, снова не наступила тишина. Законник, схватившийся было за парализатор, выдохнул и укоризненно посмотрел на Кросса. «Извини», — вполголоса сказал Кросс. «Что дальше?» Мэйд указал на один из транспортов. «Вот этот идет на полюс. Во всяком случае, на нем ехал я. Сейчас проверю, есть ли внутри... Подожди». Законник поморщился и затряс головой. «Ты не слышишь шипение?» Кросс напряг слух, но не услышал ничего, кроме собственного дыхания. «Нет». «Как будто бы белый шум». Мэйд часто заморгал и вдруг застонал, обхватив голову руками. Кросс бросился к нему. «Эй, дружище, ты как?» «Что-то словно царапает изнутри», — просипел Мэйд. «Что это с ним?» Вопрос прозвучал за спиной Кросса. Он обернулся, едва не свернув себе шею, и широко раскрыл глаза от удивления. «Рэй?» Во всей этой суматохе Кросс совсем позабыл про долговязого бармена, даже не попытавшись выяснить, что с ним. Конечно, было не до того, но сейчас, когда Рэй стоял перед ним в пыльной и рваной одежде, с большим кровоподтеком на щеке, Кросс почувствовал себя виноватым. Но следом в голове появилась другая мысль. «Какого хера он тут делает? Тоже решил отправиться на полюс? Или поджидал их с Мэйтом?» Рэй усмехнулся. «Смотрю, ты не особо рад меня видеть». «Я рад, что ты жив», — выдавил из себя Кросс. «Ага». Что-то было не так. Манера разговора Рэя изменилась. Изменились его движения. Они стали какими-то дёрганными. Можно было списать это на то, через что ему пришлось пройти, чтобы добраться до вокзала, но Кросс слишком хорошо знал бармена. Что-то подсказывало, что дело было в другом. Мэйд вдруг снова застонал и отрубился. Кросс еле успел подхватить его, после чего бережно уложил на гранитный пол. Рэй повторил вопрос. «Так что с ним такое?» «Без понятия», — ответил Кросс, пальцем по очереди поднимая веки законника. Зрачки смотрели вверх, как и положено при потере сознания. Минуту назад он жаловался на шипение, белый шум. «Рэй, какого хера ты здесь делаешь?» Рэй не торопился отвечать. Кросс приложил ухо к груди Мэйта, сердце билось, но слегка замедленно. Похоже на обычный обморок. Только вот что его вызвало? Возможно, это связано со способностью законника читать мысли? «Мне нужно на полюс», — сказал, наконец, бармен. «Зачем?» — спросил Кросс, искоса посмотрев на Рэя. «Какая разница?» «Огромная». Поколебавшись, Кросс достал из кармана металлическую коробочку с капсулами, извлек одну, теперь их осталось 4, и спрятал коробку обратно, после чего склонился над телом законника так, чтобы закрыть его от Рэя. Разломив капсулу, он вылил вязкое содержимое Мэйту в рот, приоткрыв его пальцами. Рэй не отвечал. «Ну что ж, его право». Сделав вид, что вытирает руку об одежду, Кросс скользнул рукой за полу пальто законника, нащупал кобуру и расстегнул ее. Рукоять парализатора легла в ладонь. «Ты не сможешь из него выстрелить», — произнес бармен сзади. «У законников система свой-чужой, не установлена разве что в сортирах». Кросс, просто чтобы проверить, достал парализатор и направил вверх. Спусковой крючок не сдвинулся с места. Вздохнув, Кросс убрал оружие обратно в кобуру и, поднявшись на ноги, развернулся к бармену. «Объясни, что происходит? Столько всего случилось за последнее время, и я, кажется, не понимаю вообще ничего, даже простейших вещей». «О, я тоже ни черта не понимаю. Никто не понимает, Кросс. Только одно ясно точно. Это все из-за тебя. Если бы ты сдох тогда, в 16 лет, как положено, когда старик первый раз пришел к тебе, возможно, всего этого...» Бармен очертил круг над головой. «Не произошло бы». «Что? Откуда он знает?» Видимо, удивление отразилось на его лице, поскольку Рэй усмехнулся. «Знаю, знаю, да. Лично я тебя не виню. Сами виноваты. Изначально не нужно нам было в это влезать. Я, между прочим, сразу посчитал, что это плохая идея. Просто...» Он пожал плечами. «Обидно, что почти 300 лет подготовки полетели коту под хвост». Кросс молчал. «300 лет подготовки? Что за бред Рэй несет? Может, он просто двинулся умом?» Рэй поднял руки в примирительном жесте. «Слушай, мы не враги друг другу. У нас сейчас общая цель, если я правильно понимаю твои мотивы. Не допустить апокалипсиса. Есть мизерный, буквально призрачный шанс избежать этого. Но для этого нам нужно оказаться на полюсе, и чем скорее мы туда отправимся, тем больше вероятность, что все получится. Так что предлагаю не тянуть». Рэй указал на распахнутые двери вагона. «Я уже все настроил и...» Бум! Мэйд приходил в себя, балансируя на грани между забытьем и реальностью. Разум был словно в густом плотном тумане, из которого он медленно выбирался. Голоса Кросса и его собеседника доносились до Мэйта будто издалека, и он не мог разобрать, о чем они говорят. Но едва он попытался подслушать их мысли, голову пронзила острая игла боли. Мэйд тут же оставил всякие попытки воспользоваться телепатией, и боль моментально исчезла. «Понятно», — Никакой телепатии. А, собственно, почему? На губах и во рту оставался специфический привкус содержимого капсул. Банок, как назвал их Кросс. Мэйд хотел слизнуть с верхней губы остатки лекарства, но обнаружил, что не может пошевелить языком, не может открыть рот. «Возможно, капсулы еще не начали действовать. Но хорошо, пока полежим». Мэйд весь обратился вслух, ожидая, когда вернется контроль над телом. Пока братья по церкви молились на полу вокзальной часовни мерзкого создателя в ожидании Кростона, Инесса оттачивала свой разум. Орудию искупления полагается быть острее ножа. Это приносило ей чистое удовольствие, и теперь она могла многое. О, да, она могла многое. Инесс услышала шум и поняла, что Кростон пришел. Она потянулась своей дикой энергией, но в этот раз сила была подобна тонкому скальпелю, а не кувалде, что смела банду рейдеров. Она оглушит Кростона, а потом братья свяжут его. Но что-то было не так. Инесс нахмурилась и заскрежетала зубами. На этого ублюдка, на этого осквернителя тел силы не действовали. Кростон был вне ее власти, а это означало только одно. Великий старец хотел честного искупления. И Инесс ничего не оставалось, кроме как принять эти, безусловно, справедливые правила. Она поднялась на ноги, и семеро оставшихся братьев сделали то же самое. В руках у некоторых были мотки веревок, взятых в вокзальном магазине. «За мной! Взять живьем!» Инесс не торопилась. Черный хирург теперь никуда не денется. Очутившись на перроне, она нахмурилась. Рядом с Кростоном стояла еще одна фигура, но это не был похититель мыслей. Плохо. Похититель опасен. С помощью своего нечистого дара он шарил повсюду, выискивая, вынюхивая, и мог помешать. Плохо, что Инесс не знала, где он. Не сбавляя шага, она напрягла ослабшее за последние часы зрение и узнала собеседника Кростона. Тот похотливый бармен, друг и помощник хирурга. «Лишняя фигура!» Инесс взмахнула ладонью. «Бум!» Оглушительный гром заполнил вокзал Сайд Джинспир. Взявшийся непонятно откуда ветер поднял мелкий мусор, отправив его в неистовую круговерть по всему перрону. Осколки купола мелким стеклянным дождем посыпались вниз. Рея просто смело. Только что он стоял перед Кроссом, говорил. «Секунда!» И бармен исчез прямо посреди фразы. Его будто резко дернули крюком, отправив в полет, который с противным хрустом ломающихся костей завершился у одной из колонн. Оставив большое красное пятно на белом мраморе, труп Рея с глухим шлепком свалился на клумбу. «Да что за хрень здесь творится?» Кросс в панике обернулся и увидел Инесс с несколькими людьми, идущими за ней. Пока они были далеко, в самом начале путей, и Кросс уже напряг ноги, чтобы валить отсюда куда подальше, но тогда пришлось бы оставить законника, который так не кстати отрубился. Этого он не мог сделать. Или мог? Нет, это плохая идея. Парализатор был у Мэйта, и единственный, кто мог им воспользоваться, сейчас лежал без сознания. Кросс опустился на колени около законника и похлопал того по щекам. «Мэйд, очнись!» «А-бо-ова!» — пробормотал законник. «Дерьмо!» — выругался Кросс. В таком состоянии Мэйд ему не помощник. Инесс и ее спутники прошли уже треть пути. В голове у Кросса родился какой-никакой, но план. Правда, успешность его исполнения зависела от того, поймет его законник или нет. «Мэйд, надеюсь, ты меня слышишь. Инесс, эта психичка, нашла нас. С ней еще 7 человек. Похоже, я нужен им живым, потому что Рея они убили сразу. Я не знаю, что произошло, он просто... Неважно. Просто доверься мне. Притворись мертвым. Слушай и действуй по ситуации». Кросс притворился, что обнимает Мэйта и сунул ему во внутренний карман пальто коробку с капсулами. «Возможно, банки тебе понадобятся больше, чем мне», шепнул Кросс на ухо законнику. Инесс подошло уже совсем близко. «Поднимись и встань так, чтобы я видела тебя, отродье!» — выкрикнула Инесс и указала на тело Рея. «А иначе тебя постигнет та же участь!» Кросс выполнил приказ, отходя от Мэйта. «Зачем ты их убила?» — спросил он. «Это ведь сделала ты? С помощью чего? Телекинеза?» «Надеюсь, она купится». Инесс усмехнулась. Безумная улыбка рассекла лицо от уха до уха. «Великий старец одарил меня благословением, Крастен». Раньше, когда Инесс произносила его полное имя, Кросс наслаждался грудным голосом женщины, этим определенным набором звуков, но сейчас это прозвучало жутко. «Он дал мне силу карать грешников, осквернителей и колдунов. Но ты ошибаешься в одном. Почему умер похититель мыслей, я не знаю. Возможно, гнусный дар сожрал его разум». Кросс с большим усилием сохранил невозмутимость. Он был уверен, что Мэйт выключился из-за Инесс, но времени выяснять истинную причину не было. И Инесс, кажется, поверила, что законник умер. Нужно сделать так, чтобы она думала так и дальше. «Двойные стандарты?» — поинтересовался Кросс. «Другие — гнусные колдуны, а ты святая». Инесс покачала головой и взмахом руки успокоила зашумевших позади сектантов. «Если ты надеешься вывести меня из себя, у тебя ничего не получится, грязное отродье. Не сейчас, когда я так близка. Но я не святая. Я всего лишь орудие искупления». «Как ты меня нашла?» Кросс тянул время, надеясь, что законник что-то допридумает. «Камеры в клинике. Ты сам дал мне доступ, помнишь?» «Ну, конечно, камеры». В его оправдание их поставили недавно, и Кросс просто не успел свыкнуться с этим. «И ты?» «Закрой пасть!» Инесс вдруг взвизгнула, да так громко, что Кросс отпрянул. «Связать его!» Сектанты как один бросились к нему. Первой реакцией было рвануть куда подальше. Это естественное желание, когда на тебя бежит толпа. И Кроссу очень сложно было не поддаться рефлексу. Если бы не одно «но». В ушах до сих пор стоял хруст, с которым Рэй врезался в колонну. Не желая повторять судьбу бармена, Кросс, не сопротивляясь, просто стоял и смотрел, как его тело опутывают альпинистские веревки. Фанатики затягивали петли молча и как будто бы с безразличием, но их выдавали глаза, пылающие ненавистью и злобой. Религиозное безумие — страшная вещь, а уж направленное религиозное безумие. Ему не стали связывать ноги, чего Кросс опасался. Ведь тогда почитателям стариков пришлось бы нести его на руках. А в том, что они его куда-то поведут, Кросс не сомневался, иначе грохнули бы на месте. Один из подручных НС пристегнул кольцо карабина прямо к веревкам, таким образом взяв Кросса на поводок. Лицо сумасшедшей осветилось радостью, и она сделала странное движение рукой, как если бы хотела поправить волосы, но вместо этого только погладила исцарапанную лысину. Инесс, дрожа от возбуждения, прошептала. «Великолепно. Брат Касс?» «Да, сестра!» Один из фанатиков сделал шаг вперед и склонил голову. «Какой транспорт нам нужен?» «На полюс идет вот этот!» Брат Касс показал на ближайший поезд. Кросс мысленно застонал. «Полюс? Ну, конечно же! И почему он не удивлен? «И ты уверен, что сможешь им управлять?» — спросила Инесс. — Да, сестра. Они ничем не отличаются от городских, на которых я... — Избавь меня от объяснений, — заткнула его женщина. — Ты сможешь, и этого достаточно. Инесс подошла к Кроссу и провела пальцем снизу вверх по его шее, царапнув подбородок ногтем. — Скоро ты умрешь, Кросстон. Но не беспокойся. Твоя жертва будет не напрасной. Благодаря ей я спасу праведников. «Ты можешь гордиться собой». Инесс влепила ему пощечину и приторно улыбнулась. «Да, Крастон, ты умрешь в самом святом месте, в первой обители старых искупителей. Вперед, братья!» Энесс прошла мимо него, направляясь к подготовленному Рэем транспорту. Кросса дернули за поводок, и ему ничего не оставалось, как подчиниться. Кросс шел и смотрел на голубые цифры часов в уголке глаза. До конца света оставалось чуть более 4 часов. Мэйд лежал, стараясь не шевелить ни единым мускулом. Он слышал все, что говорил Кросс, а также его разговор с Инесс. К сожалению, слышал только слова. Телепатию он держал под контролем, опасаясь очередной вспышки боли или потери сознания. Когда сектанты с Кроссом погрузились в вагон, Мэйд выждал несколько секунд и открыл глаза. С век упала стеклянная крошка. На перроне было пусто, но Мэйд все еще не решался пошевелиться. Скосив взгляд, он увидел открытые двери вагона. План был простой и в то же время рискованный. Как только поезд подаст признаки жизни, вскочить на подножку, спрятаться в тамбуре и молить Создателя, чтобы его не заметили. Дальше — импровизировать. Рука Мэйта медленно поползла по холодному граниту и нащупала ремень сумки с одеждой. Багаж Кросса лежал чуть дальше, но делать до него, пусть и небольшой, но крюк, Мэйт не собирался. Конечно, это было бы неплохо, инструменты и провиант могли пригодиться, однако если без еды Мэйт спокойно протянет 10 часов, то без теплых вещей, под ледяным ветром, он не выдержит и 10 минут. Выбор очевиден. В вагонах зажегся свет. Мэйд, вопреки искушению выждать еще некоторое время, вскочил на ноги и в 2 прыжка оказался в тамбуре. И вовремя. Спустя 2 секунд дверь беззвучно закрылась. Хорошо, что раненная нога его не подвела. Капсулы действовали безотказно. «Первая часть плана выполнена. Поздравляю. Осталось самое легкое — не попасться». Стараясь сделать это как можно незаметнее, Мэйд выглянул через окно в вагон. Тот был пуст. Вероятно, вся кодла направилась в голову состава. Вот и славно. Он только надеялся, что никому не вздумается патрулировать поезд. Мэйд сел на пол, привалившись спиной к стенке, и принялся перебирать содержимое сумки. Возможно, помимо одежды, он клал туда что-то еще. Предчувствия не обманули. В потайном кармане обнаружился запасной магазин с иглами, бронебойными. Теми, что могли оставлять крошечные отверстия в стекле, прошибая его на вылет. Мэйд поменял магазины. Нужда в особом усыпляющем составе уже давно отпала. Полезно. Также в рукаве зимней куртки нашлась недопитая бутылка с водой, купленная еще в прошлый раз на вокзале. Оказалось, прошли годы. Мэйд с наслаждением отхлебнул 2 глотка. Приятно. Транспорт тронулся с места, плавно набирая скорость. Предстояло 2 с лишним часа пути. Мэйд решил, что отдохнет 15 минут, не больше, а потом начнет думать, как спасти хирурга. 15 минут. Мэйд достал из внутреннего кармана пальто мятый, сложенный в несколько раз лист бумаги. Бережно развернул. «Дорогой Мэйд», —